тусклый свет. В комнате одна, за окном никто не ждет меня. Как же так случилось со мной? Я потеряла своей души покой. А ты скажи мне, кто я? Песни о любви, слезы по щекам, кому они нужны? Внутри меня огонь сжигает всю дотла, оставив пепел. Но я не слышу.